Монтеверди из чего? Убежаешь, Монтеверди это святое. На деревне такая акустика, что пока не наступит рассвет, процитируешь Ницше под кустиком, а цитата из Кафки в ответ. Процитируешь Ницше под кустиком, а цитата из Кафки в ответ. На рассвете село просыпается, и цитаты летят над рекой. Кто мантенем с утра поправляется, кто бормочет Декарта с тоской, кто мантенем с утра поправляется, кто бормочет Декарта с тоской. Но не бойся, тебя не обидим мы, и подскажет любой комбайнер, кто сегодня уснет под Овидия, а кому подойдет к Еркегор, кто сегодня уснет под Овидия, а кому подойдет к Еркегор. Ни в полях, ни в лесу, ни за пасекой от людских не укроешься глаз. Кто не носит Вольтера за пазухой, тот изгой на деревне у нас. Кто не носит Вольтера за пазухой, изгой на деревне у нас. Доброй ночи. Это была «Пастораль». «Пастораль. Голубая мечта ведущего серебряных нитей». Не знаю, доживу ли я когда-нибудь до этого дня, а дожили мы до дня, когда исполнилось 320 лет Марии Франсуа Аруэ, позже ставшему подписываться псевдонимом Вольтер и под этим именем ставшему известным всему миру. Одно из главных имен 18 века, и многие считали, что по праву этому веку должно быть присвоено имя Вольтера, и один из основателей всего того, что мы называем эпохой просвещения, великий бунтарь, вечно метавшийся между странами Европы в попытках найти место, в котором он мог бы говорить то, что ему захочется, и писать о том, чего нельзя писать. И вот я и думаю. Мы говорили с вами во время прошлой передачи, а мы продолжаем как бы справлять Международный день философии, об утешении философии. Слышали высказывания наших постоянных слушателей по этому поводу. А вот ведь на самом деле в исполнении Вольтера философия оказалась бунтом. И многие сейчас говорят, а зачем нам нужно это просвещение? Зачем нам... Мы полезли в него, следуя, между прочим, за Вольтером. Нужен ли человеку свет разума? И какой именно? Ведь борьба за право мыслить и за право мыслить свободно, это и была главная задача всей жизни Вольтера, который, правда, ужаснулся бы, наверное, Великой Французской революции, до которой совсем немного не дожил, но одним из предшественников которой он считается. Что такое мысль и философия? Это утешение мыслью или борьба за мысль? Это спокойствие или бунт? И нужна ли нам бунтующая мысль и бунтующая философия? Или ничего не должно в жизни меняться? Не нужно нам просвещение, а нужны, наоборот, какие-то древние традиции. А знания только портят человека, да? Многие знания, многие печали. И с истиной этой бесконечно спорили энциклопедисты. Да-да, те самые составители великой энциклопедии Дидро, изменившей мир. И вот об этом я хочу вас спросить. Что нужно человеку и были Богу? Традиции и покой? Или бунт? Что ему нужно от философии? И что ему нужно от жизни? И может ли мир жить без бунтарей и без просвещения? Ну, так, как мы с вами живем сейчас. Может быть, действительно, меньше знаешь, лучше спишь. Те самые лозунги, которые были всегда ненавистны Вольтеру. Те лозунги, с которыми он воевал и боролся. Был ли Вольтер безбожником? Нет, боже упаси. Он был антиклерикалом, боролся со современной ему церковью, несомненно, но сам он себя считал глубоко верующим человеком. Сейчас бы сказали, что он был пантеистом, он верил в природу. И многие сейчас, наверное, могут повторить слова Вольтера. А мы с вами сегодня попробуем поговорить с ним, послушать его фразы и подумать о них. Ну что еще можно успеть сделать за короткое время эфира? Природа, говори всем людям, я всех вас произвела на свет слабыми и невежественными, чтобы вы пробыли несколько мгновений на земле и удобрили ее вашими трупами. Так как вы слабы, помогайте друг другу. Так как вы невежественны, просвещайте и терпите друг друга. Если бы вы все были одного мнения, чего, конечно, никогда не будет, и если бы на свете был лишь один человек другого мнения, вы должны бы были простить ему, потому что это я заставляю его думать так, как он думает. Я дала вам руки, чтобы обрабатывать землю, и слабый свет разума, чтобы руководить вами. Я вложила в ваши сердца зародыш сострадания, чтобы вы помогали друг другу нести бремя жизни. Не заглушайте этого зародыша. Знайте, что это искра божества, и не ставьте презренные учения на место голоса природы. Я одна соединяю вас, вопреки вам самим, путем ваших общих нужд, даже среди самых жестоких и столь легкомысленно предпринимаемых войн, представляющих собой вечную смену ошибок, случайностей и несчастий. Я одна в какой-либо нации останавливаю роковые последствия нескончаемых раздоров между дворянством и чиновничеством, между этими двумя корпорациями и духовенством, между горожанином и земледельцем. Никто из них не знает пределов своих прав, но все они невольно в конце концов прислушиваются к голосу своего сердца. Одна я сохраняю справедливость в судах, где все без меня было бы предано на жертву неопределенности и произвола. Среди хаотической кучи законов, составленных часто на удачу и для минутной надобности, и почти всегда противоречивых в одном и том же месте, одна только я могу внушить справедливость, когда законы побуждают только к придиркам. Тот, кто слушает меня, судит всегда хорошо, а тот, кто старается примирить противоречивые мнения, всегда заблуждается. В мире существует громадное здание, основа которого я положила сама, своими руками. Оно было прочно и просто. Все люди могли входить в него безопасно. Они захотели прибавить к нему самые странные, самые грубые и самые ненужные украшения. Здание разрушается. Люди хватают его развалившиеся камни и бросают ими друг в друга. Я кричу им: «Стойте! Уберите эти ужасные развалины, работу ваших рук, и оставайтесь со мной в незыблемом мировом здании». Ну и, конечно же, мы сегодня, разговаривая с Вольтером, тем не менее, находимся в прямом эфире. 495-956-1514. Постоянный телефон наших прямых эфиров и возможность... Ну, хотя бы в течение получаса поговорить с Вольтером и понять. Нам нужен бунт. Нам нужны люди, выходящие за пределы и стремящиеся говорить то, что они думают. Или мы считаем, что с ними нужно бороться, и все должно оставаться как есть. Вольтер был... глубоко верующим человеком. Он верил, что Бог родит в природе, и что Бог – это та гармония, которую природа послала человеку. И гармония души – это тоже гармония природы, потому что человек должен построить в своей душе храм природы, ее законов и ее науки. Таким образом, наука по Вольтеру была тесно и неразрывно связана с Богом. Поэтому просветители не бунтовали против Бога. Как когда-то блестяще сказал Поль Тилих, они бунтовали против Бога, но во имя Бога и выше Бога. Они бунтовали во имя того, как Бога понимала современная им церковь, и пытались создать новое понимание, поскольку их собственное переживание, их собственное чувство божественности было совсем другим. Современному человеку трудно принять вот эту самую внутреннюю истину, которая вела Вольтером. Это истина о связи бунта и религии. Это парадокс, но это всегда так. Если вы когда-нибудь читали библейскую книгу Иова, то, наверное, поняли, что, как ни странно, тот, кто постоянно поет правильные гимны в любой религии, и тот, кто более всех набожен и строго придерживается существующего закона, существующего статуса кво, некой духовной награды или благодати, добивается очень редко. Ведь суть в том, что эту самую благодать чаще всех получают бунтари. Давайте попробуем вспомнить, как часто в истории бунтари, святой – это одно и то же лицо. Сократ был бунтарем, и его заставили выпить чашу цикуты. Точнее, он принял ее добровольно. Иисус, конечно, был бунтарем, и его распяли. Жанна д'Арк была бунтовщицей, и за это ее сожгли на костре. Они подвергались остракизму своих современников, зато последующие поколения их почитали за то, что они внесли вклад в развитие. Они сделали следующий шаг в культуре, философии, этике, религии. На самом деле, вот эти необходимость этих следующих шагов, собственно говоря, и была веком просвещения. Вот об этом в первую очередь хочется думать, когда думаешь о религиозности Вольтера. Впрочем, он был не чужд и вполне плотских наслаждений, и поэтому мы сегодня будем слушать в музыкальных паузах застольные песни позднего французского возрождения. Для мыслящего человека нет ни француза, ни англичанина. Кто нас просвещает, наш соотечественник. Это тоже очень враждебная и очень опасная мысль. Между прочим, сразу несколько мыслей сегодня я попросил сказать Вольтера из тех, которые были написаны ей императрицей Екатерине II, страстной почитательнице Вольтера, человеку, состоящему с ним в долгой и многолетней переписке. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, серебряные нити. Очень хотела принять участие в этой передаче. Значит, с философией как с наукой я впервые столкнулась в институте. И будучи по природе своей склонной к размышлениям о жизни, очень полюбила этот предмет. Так вот, мой преподаватель по философии в институте любил повторять такую фразу: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». И именно этот преподаватель впервые дал определение философии как науки о жизни. Я уже говорила как-то, что моей любимой настольной книгой является словарь латинских крылатых выражений. Это и пастбище мое, и пастырь одновременно, два в одном, так сказать. Так вот, в этом словаре есть такая фраза: «Vivere est cogitare» – «жить значит мыслить». Вот великая сила заключена в этой фразе. Она человеку, как даже прикованному к постели по какой-то причине, по болезни, почему, она говорит, что ты жив, пока у тебя работают мозги. И сразу понятно стихотворение Пушкина. Помните, не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума там и тюрьма. То есть он говорил, лучше сидеть в одиночной камере, но не быть лишенным возможности размышлять, мыслить. Это вот прекрасно, это огромное. И еще одна фраза очень интересная. Человек – служитель и истолкователь природы. Тоже очень мощная фраза, очень совпадает с мнением Вольтера. Кстати, и выражений Вольтера в этом словаре очень много. И хочу сказать, что крылатая фраза – это фраза, несущая, в общем-то, истину. Замечательно. Там 2000 фраз. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Спасибо. На самом деле, наверное, потрясающая роль Вольтера, и вся его популярность, его, его пьес, его памфлетов, его писем, за которые он дважды угодил в Бастилию на родине, как, наверное, многие из вас знают. Так вот, самая суть афоризмов Вольтера заключается в том, что они все время привязаны к непосредственной человеческой жизни. Вот как, например, говорил Вольтер: «Великие преступления почти всегда совершались знаменитыми невеждами. Только слабые умом совершают преступления. Сильному и счастливому они не нужны». В сущности, вообще любое преступление в строгом смысле этого слова есть всегда и только признак человеческой слабости и признак человеческого невежества. И как только религия, утверждает Вольтер, начинает требовать невежества от своих прихожан, какой бы религией она ни была, она создает преступное общество. Общество невежд. Ну, а кроме того, и это, наверное, очень важно, самым главным мерилом или уделом философии, то, чего мы сейчас не понимаем, и то, что мы утратили. Вольтер считал труд. То, о чем мы много раз говорили в передаче, и то, что очень важно понять нашим сегодняшним молодым людям, поскольку, к сожалению, увы, они не читали Вольтера, а он говорил: «Труд избавляет нас от трех великих зол – скуки, порока и нужды. Для великих дел необходимо неутомимое постоянство». Вот это вот, возможно, один из главных описаний или характеристик мужества человеческого. Неутомимое постоянство. Не просто мыслить, не просто испускать афоризмы. Неутомимое постоянство мыслей. Вот что нужно человеку для того, чтобы быть человеком. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте, Виктор Михайлович-то. Я хочу сказать следующее. Вот эта позиция Вольтера по отношению к человеку, что человек слабый и немощный, это неправильная позиция. Если лучше было бы, если он сказал, что вы, да, вы там слабые, немощные, но если вы будете верить в меня, тогда вы будете сильнее. Вот это было бы правильнее сказать. В меня Вольтера. А так получается, вот смотрите, в чем дело. В революции 17-го года, когда большевики столкнулись в борьбе с церковью за человека, большевики утверждали, что? Что человек – существо сильное, здоровое, он способен познать мир. Вот, и будет познавая, учись, познавая мир и строить новое общество. А священники, наоборот, говорили, что человек слабый, немощный-то. И вот здесь в борьбе за человека произошла борьба между большевиками и церковниками. Поэтому спасибо, Виктор большевики Михайлович. Не отклонили вообще, не изгнали церковь-то. Они просто отклонили церковь от государства. Да ладно вам, они ее практически уничтожили, чего ж тут обсуждать. Я хочу сказать, что и Вольтер-то на самом деле говорит о слабости человеческой. Все наоборот, Вольтер – певец человеческой силы. А о слабости человеческой в той цитате из философских писем, которые мы с вами слышали из его уст, то он имел в виду краткосрочность человеческой жизни и слабость человеческую по сравнению с силами природы. И так как можно перечитать ее, так как вы слабы, по сравнению с природой. Помогайте друг другу. Так как вы невежественны, просвещайте и терпите друг друга. И это вовсе для меня не утверждение человеческой слабости. Это скорее утверждение человеческой силы. Впрочем, признаки слабости Вольтер тоже нещадно замечал и пытался уничтожить. Но он именно для того и пытался уничтожить то, что с его точки зрения являлось человеческой слабостью. Конечно же, чтобы человек был силен. Вот как говорил Вольтер. Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число лекарей. Признак болезни и бессилия. Так-то вот, а ведь Вольтер был абсолютно прав. Чем больше нужно законов, чтобы нас контролировать, тем меньше мы способны контролировать сами себя. Тем более мы слабы. Хочешь, не хочешь, а задумываясь о том, что происходит вокруг, приходится уважать Вольтера и даже иногда читать его. Еще одна музыкальная пауза. Самолюбие есть надутый воздухом шар, из которого вырываются бури, когда его прокалывают. Ни на что не годится тот, кто годится только для себя. Лишь бесконечно маленькие люди имеют бесконечно великую гордость. На самом деле, Вольтер самой большой человеческой слабостью считал ровно то же самое, что самой большой человеческой слабостью считает церковь – гордыню. Поэтому он никогда не мог сказать про себя «я силен, слушайте меня». Да, собственно говоря, силен и богат, он стал перед самой-самой смертью, поглавя покровительству королей, главным образом Фридриха Великого. Но и там он конфликтовал с президентом Академии наук, увлекся сомнительными денежными операциями, ничто не чуждо, переехал в Швейцарию, где обзавелся несколькими имениями, стал заниматься часовым бизнесом, как сказали бы сейчас, ткацкими мастерскими. В общем, он был чрезвычайно деятельным человеком. Но все-таки основными его занятиями всегда оставалось творчество, непрерывное выступление с обличениями любых и всяческих войн. И самое главное, в какой бы стране он ни находился, он всегда вызывал ненависть властей тем, что боролся с преследованиями инакомыслящих. Как сказали бы мы, боролся с правом человека за право человека говорить то, что он думает. Это Вольтер первым стал утверждать, что самое страшное – это не дать человеку высказаться, потому что из этого, из запертого слова рождается война, рождается ненависть, рождается... противостояние. Из запрета на слово, а вовсе не из самих слов. И вообще, все очень просто в этом мире. Вот как говорил Вольтер. Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить других. Вот так-то вот. Вот об этом мы никогда не думаем. И это главная мысль, которая, наверное, у всех философских гениев так или иначе сформулирована. И по-своему ее формулировал Христос, по-своему Будда, по-своему Махатма Ганди. Сначала подумай, как трудно тебе сдержать слова. Подумай, как трудно тебе измениться, чего-то отказаться, что-то переделать в твоих собственных привычках. А потом уже пробуй менять других. Меняя себя, ты познаешь, наконец, сколь ничтожны твои возможности для того, чтобы изменить других. И еще, мы очень любим чувствовать собственную свободу и совсем не умеем пользоваться золотым правилом нравственности, вот той самой истиной, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вольтер определял свободу, о которой мы тоже с вами пытались много говорить, простыми, но ясными словами. Вот что он говорил: свобода — это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять. Вот и все. Собственно говоря, свобода – это то, без чего человек не может жить. Свобода – это то, куда он уже не может отступить. То, что он не может предать в себе. Самое главное, чтобы... Самое главное, чтобы в нас это вообще оставалось. Чтобы мы хоть как-то научились это чувствовать. Вот что говорил Вольтер. Гораздо легче покорить весь мир оружием, нежели подчинить себе все умы одного только города. Нашего почитания заслуживает тот, кто господствует над умами силою правды, а не те, которые насилием делают рабов. Вот так-то вот. Уж очень непросто сформулировать вот эту самую правду. И это, между прочим, Вольтер понимал прекрасно. И в этом признавался в своих письмах Фридриху Великому. Писал он королю о необходимости сомнения. Писал о том, что самое сложное в жизни человеческой – это обнаружить правду на дне своей души и быть самому до конца уверенным, что это правда и одна лишь правда. А обнаружить все это может человек только тогда, когда он совсем, окончательно остается наедине с собой. Он говорил: если ты король, останься наедине с собой и научись чувствовать правду. конечно, ну, как-то говоря о Вольтере и его бесконечной скачке через границы, Франция, Англия, потом опять Франция, опять Бастилия, опять изгнан, опять избит, опять переломаны кости. И снова Англия, потом Швейцария. Но все-таки, почти два десятка лет Вольтер жил рядом с границей Лотарингии. На границе. В замке, который назывался Сир. И замок этот принадлежал маркизе дю Шатле, очень образованной женщине, женщине, увлекавшейся науками и приобщившей к ней своего возлюбленного. И сам Вольтер всегда говорил, что позволило ему стать мыслителем только его возлюбленная. А уж по-настоящему выдающимся литератором он стал только и исключительно благодаря ей и благодаря тому самому 20-летнему покою и возможности мыслить, который маркиза предоставила ему. И, конечно же, мы абсолютно не можем ее не вспомнить. И, конечно же, это отдельная история и совершенно отдельная переписка и совершенно отдельные тексты в жизни Вольтера. Но все-таки, по всей видимости, ни один бунтарь не может существовать на свете без того, чтобы не хотя бы иногда не опустить свое плечо, не опустить свою голову, простите, на плечо любимой и понимающей его женщине. В общем, если говорить честно, если бы не она, то не завязалась бы переписки между ним и наследным принцем Пруссии. И когда принц стал королем Фридрихом Вторым, если бы не она, то не возникло бы этой самой знаменитой близости между королем и философом. Поэтому общее профранцузское правило действует почти всегда. Если что-то сложилось правильно и хорошо, то давайте поговорим и вспомним женщину, которая создала эту благодать в жизни философа. Иначе все кончается гораздо более трагически. И только благодаря этой передышке 84-летний Вольтер продолжал творить и писать. И 84 года он выпустил пьесу с любовным содержанием. И эта пьеса называлась «Ирен» и стала во Франции настоящим триумфом. И он 84 стал перерабатывать энциклопедию, но не успел. В мае того же года скончался. А его творческое наследие составило 50 томов в издании «Малана». И то влияние, которое оказал Вольтер на нашу жизнь, на нашу с вами, переоценить трудно, потому что все историки и современники считали, что если кто и был человеком, который оказывал решающее влияние на Екатерину II, на ее мысли, на ее решения, то по общему признанию Это, конечно же, был Вольтер. Спасибо, что вы слушали нас с Вольтером. Спокойной ночи. Все великое в мире совершалось только благодаря гению и твердости одного человека, борющегося против предрассудков большинства.